Полинология. Название метода произошло от английского слова pollen – пыльца. Полинология позволяет реконструировать температуру и уровень осадков по ископаемым остаткам спор и пыльцы растений. Почему это оказывается возможным? Уже давно в науке существует двухпараметрическая диаграмма Холдриджа. По вертикали на ней отложена среднегодовая температура, а по горизонтали среднегодовое количество осадков. На самой диаграмме нанесены линии, ограничивающие все известные на свете растительные сообщества: арктическая тундра, тайга, широколиственные леса, пустыня, полупустыня, лесостепь, степь, саванна, тропические леса. То есть, располагая всего двумя параметрами, среднегодовыми температурой и влажностью, можно сказать, в какой конкретно зоне вы находитесь. Если, скажем, осадков у вас 600 мм, а среднегодовая температура плюс 5 градусов по Цельсию, это смешанные леса в умеренной зоне, Москва. Если осадков 4000 мм, а среднегодовая температура плюс 27, влажные тропические леса. Температура минус 5 и всего 200 мм осадков – арктическая пустыня. Иными словами, если где-то в природе мы нашли законсервированные остатки пыльцы растений, которые в состоянии датировать, то получаем самый настоящий палеотермометр. Прекрасными хранилищами таких остатков являются торфяные болота. Как вы, несомненно, помните из школьных уроков природоведения, торф – это недоделанный уголь. На 98% он состоит из растительных остатков и на 2% из останков животных и микроорганизмов. Торф, по сути говоря, грязь. Особую ценность этой грязи придает то обстоятельство, что скорость торфонакопления очень велика. Она может достигать нескольких миллиметров в год. Это вам не геологические осадки. Извлекая из болота колонки торфа, мы имеем подробную информацию буквально по годам. Но как в дендрохронологии для отбора палеоклиматических проб подходят не все деревья, так и в полинологии для забора кернов подходят не все болота, только верховые. Низинные болота совершенно нас не интересуют, потому что в них стекает вода из вышерасположенных болот, полностью перемешивая всю картину. Исследователям нужны только те болота, с которых осуществляется сток. Далее. Совершенно не подходит для исследования болота, расположенные близко от людей. Напротив, хороши лишь те, которые находятся как можно дальше от объектов хозяйственной деятельности. Дело не в том, что в болото могут попасть цивилизационные загрязнения, нефтепродукты или какая-нибудь химия. Это не так страшно. Страшнее биологическое загрязнение. Если болото находится в километре от садов или полей, значит там за последние несколько сотен или тысяч лет все слои торфа будут забиты помехой, пыльцой культурных растений. Поэтому полинологи лезут в чаще тропических лесов, в сибирскую медвежью глушь, на плоскогорье Патагонии. Россия для полинологов – отличное место, поскольку почти вся она представляет собой сплошной медвежий угол, от Чукотки до Белоруссии и от Таймыра до Северного Кавказа. После того, как полинологи извлекают из болота торфяные керны, они изучают их по слоям, смотрят, в каком слое пыльца каких растений содержится. Причем ищется не пыльца чего-то конкретного, например, дуба или одуванчиков, а выделяется многовидовое разнообразие, ибо только десятки видов дают полную картину. Скажем, если в слоях торфа травянистые сообщества преобладают над древесно-кустарниковыми видами, значит, когда-то здесь была степь. В общем, принцип ясен. Исследования показывают, что за десятки тысяч лет в одном и том же месте происходили драматические изменения. Если говорить о Центральной России, то ландшафт здесь менялся от тундры и даже арктической пустыни до широколиственного леса. А дальше, по соотношению пыльцы разных видов, определяется среднегодовая температура и осадки. Причем точность метода составляет полградуса для среднегодовой температуры. Неплохой результат. Клименко, занимаясь реконструкцией климата центральной части России, в свое время сам отдал дань паленологии, проводил анализы торфяных кернов западнодвинских и валдайских болот. В этих работах была воссоздана детальная климатическая история среднегодовой и среднесезонной температур, а также среднегодового количества осадков за последние 5000 лет. Что же интересного выяснилось? Оказалось, что зимы 1990-х годов не имели аналогов за 5000-летнюю историю климата. Они были очень теплыми. Лето же были рядовыми, гораздо более теплые лето, чем в 90-е, встречались многократно. Что же касается осадков, они были в пределах климатической нормы, здесь никаких сенсаций. Это еще раз подтвердило, что глобальное потепление более всего сказывается на высоких широтах, причем не на летних, а на зимних температурах. Что для нас с вами, любезные читатели, весьма недурственно. Впрочем, об этом мы еще поговорим в свое время. А сейчас я хочу для порядка поплакать над российской нищетой. Из-за того, что денег у нашей науки мало, помещений для хранения образцов нет, образцы после исследования выбрасывают. Не хранят в России вещдоки былых тысячелетий. Во всем мире существуют специальные хранилища для научных образцов, а у нас душа широкая, ливанул ведро торфяной грязи в канаву, и нет образца. А зря. На Западе новые поколения исследователей порой возвращаются к старым образцам и, бывают, делают на них замечательные открытия, ведь все время появляются новые методы исследований. Помню, когда Клименко впервые сказал мне про невозможность хранить в России образцы, я запальчиво воскликнул: «Так надо иностранцам дарить!» Так и делаем. Последние 10-15 лет в российскую Арктику толпами хлынули ученые из разных стран. У нас же при Совке вся Арктика была закрыта. В августе 1990 года на теплоходе «Антон Чехов» я пришел на остров Диксон. Как вы знаете, Диксон расположен необычайно далеко от всех границ, тысячи километров в любую сторону. 3000 километров до Норвегии, 6000 до Аляски. Место более далекого от каких-либо границ в мире вообще найти сложно. И как вы думаете, кто первым поднялся на борт? Пограничники. Дурдом какой-то. Вся советская Арктика была сплошной границей, неизвестно с кем. С белыми медведями, наверное. И когда этот дурдом наконец закончился, ученые всего мира на радостях поехали к нам на исследование. Они берут и вывозят образцы всего, что возможно взять, и уже забили ими все свои хранилища. Хорошо-то как!